Надежда умирает Крупской. Музыка. Megadeth. Motorcycle. Все у меня еще будет. Так говорила я себе в 16. В любви повезет, и в игре. И верил. И все было. Только не со мной и не у меня. Я не живу, а слежу за собственной жизнью развитием. После первого курса звонила своей старой учительнице по русскому литературе, которая в 6 классе вела у меня еще и биологию, географию, историю и гоняла со мной чаи на переменах, а мама пекла нам яблочные пироги. Мы много общались, и на определенном этапе это, пожалуй, было полезно. Когда она уволилась, я чуть не плакала. По мере моего взросления она стала казаться мне нудноватой и авторитарной, излишне щепетильной и говорливой. Какое-то время я поддерживала с ней связь. Так вот, звоню. Она спрашивает про кавалеров. Как и всех бабулек, ее крайне занимал этот вопрос. Я была тогда влюблена в Алекса и надеялась, что взаимность с его стороны возможна. «Но ты бы хоть кого нашла, а потом начнешь свое восхождение», – посоветовала учительница. «Я хороший влюбленный человек, поэтому убить меня было сложно, но удивить получилось. Нет уж, мне сразу золотце», – как сказала на это Танюха. А получилось, точнее получается до сих пор, так как я верю, что это процесс, именно такое вот восхождение. Ты считаешь себя придурком и, вероятно, думаешь, что такого у меня еще не было? Ты прав, такого не было. Однако, если посмотреть с другого угла, первая моя любовь чуть не сторчалась на героине, вторую еле выкурили из секты, а третья вообще мусульманин. Ты просто ангел. Серьезно. Какой там стишок у тебя в любимых цитатах? Пока мы живы, можно все исправить. Я молюсь, чтобы с тобой так и случилось. Не ведаю твоей духовной истории, но хочется верить, что в твоем сердце еще не произошла встреча со Христом. Хотя ты, возможно, так подумал в какой-то момент и в чем-то разочаровался и отошел. Пусть лучше она просто не произошла, чем видеть тебя отступником, сознательным, злостным и едким. Возможно, не проникся, прикипал к людям, а не к Богу, пытался боль заглушить, а не вылечить, или слишком рьяно взялся, не будучи в силах многое понести, или хотел от Бога чего-то, что тебе не полезно. Гонение – утюг, выжигающий в вшей на ризе Господней. Мне так не хочется думать, что ты один из этих вшей. Чуть что, сразу фальшивые христиане дали дёру. А вдруг и я окажусь такой? Я теперь ничему не удивлюсь. И уж в таком-то деле вообще загадывать грех. Провезут тебя носом по твоим загадам, мало не покажется. Зато себя во всем великолепии увидишь. Не знаю, шутил ли ты, когда писал, что я опять заставляю тебя задуматься, хотя ты этого совсем не желаешь, и тебе на все плевать. Мама предположила, услышав от меня скупо о тебе. Он, похоже, очень сложный, глубокий человек. Такой просто не может к Богу не прийти. Иначе какой же он глубокий? Может, вспомнит, когда недотрогу. Это тетя Вера слова. Кажется, весь поселок знает о моей неудачной влюбленности. Недотрогу. Хороша, до сих пор стыдно или щекотно вспоминать. А когда щекотно, это страсть. Кто ж спорит? Она родимая. Больше, кажется, у меня ничего и нет. Духовная нищета? Мне больше нечего сказать о себе. Я не знаю, кто я и какая. Знаю только, что мучает, потому что мучает все время. Полдня после причастия поживешь спокойно, а потом опять... Только помыслишь, давненько я не думала о тебе. А все оказывается просто. Ага, на, фашист, держи гранату. Мне раньше не было свойственно чем-то гордиться, считать хоть что-то своим. Таланты? От Бога. И по самой природе творчества, по вдохновению, это ощущаешь. Ум? А есть ли? Однажды услышала от Антония Сурожского, которому довелось общаться с психически больным человеком. И тот спросил: «Отец Антоний, а вы никогда не думали поблагодарить Бога за свой ясный ум?» Он конфузливо признался, что такая мысль его не посещала, будто разум, этот дар, делающий нас богоподобными, нечто само собой разумеющееся. Мне ли не знать? Большинство точно так же относится к зрению, о котором я так много пишу и думаю. Не просто потому, что это моя боль, и при транспозиции в эту сферу многое становится ясным, а потому что это символично. Я – тот самый слепец, на котором должна явиться слава Божия, ибо не согрешил ни он, ни родители его. Мои много согрешали и признают, но Бог простил, и нам больше не приходится жить с этим грузом. Зрение физическое и зрение духовное. «Не огорчайся», — говорил кто-то Матронушке, — «что Бог не дал тебе зрения, доступного мышам и блохам. Он дал тебе глаза ангела». «Где же, где эти глаза? Господи, позволь мне хоть что-то понять». Иногда кажется, что все яснее ясного, а проходит 5 минут, и опять я плутаю в темноте своих мыслей, страстей, желаний, додумок.